Я с сомнением посмотрел на костюмированную братью, которая с пафосом пролетела стайкой голубей над улицей. После этого я опустил взгляд и стал рассматривать автоматические самосвалы, чьи кузова были прикрыты брезентом. Не надо было иметь суперсил, достаточно было обладать хоть каким-то зрением, чтобы понять, что под небрежно наброшенной материей лежат тела. Судя по тому, как именно топорщился брезент, возможности или желания сложить покойников подобающим образом не было, и их сваливали, как придется. «Жанна, а хочешь, я подарю тебе фигурку из набора героев?» – спросил я, загораживая обзор на технику. «Хочу-хочу», – обрадовалась девочка и даже пару раз подпрыгнула. «А какую?» – попытался найти имя кипа, с которого делали фигурку и обнаружил, что вся дополненная реальность буквально засрана запущенными приложениями, иконками и вообще без серьезной приборки информационная система почти бесполезна. «Зелененькая такая, зелененькая, значит Виста», — сходу определил персонажа ребенок. Меня схватили за руку и буквально силой потянули вниз. «Пойдем, пойдем, скорее, у меня такой фигурки еще нет», — уведя девочку ко взрослым. Выдал ей оказавшуюся у меня после посещения СКП фигурку и постарался как можно быстрее свалить куда-нибудь. Не хочу застать тот момент, когда выяснится, что ее папа не придет, а он не придет. Буквально забаррикадировавшись у себя, я вновь попытался прослушать официальные новости, но через пару минут лишь стену пнул пару раз в сердцах и прекратил насиловать свою психику. 35 погибших и 107 раненых. Невольно повторил я за диктором новостей и сравнил это с теми фотографиями, которые предоставляли мне разведкляксы. Там, в десятках траншей, уже сейчас было не менее 8 тысяч тел, а ведь автоматические самосвалы дракона все еще курсируют в город и обратно. Помедитировав в смысле приведя объем дополненной реальности в божеский вид, удалил уже явно ненужные материалы и, рассовав разбросанные всюду чертежи и схемы договоров по папочкам, упаковал все это в архив. В очередной, уже третий раз за эти сутки зашипел от накатившей головной боли, после которой опять массово стали появляться кляксочки, которые по специально организованному интерфейсу жаловались мне на свои непредвиденные трудности. Проглядев глазами агрегированные по категориям жалобы, я зашипел уже в четвертый раз. Либо машина времени, либо игры с дробной мерностью Z задрали. Еще утром я обнаружил повышенный расход монеток и в первый момент решил, что кляксочкам надоело работать за еду и меня тривиально грабит, но результаты проверки были однозначны и иных трактовок не подразумевали. Ко мне слетались элементали и отчитывались о проделанной работе, которой я им не поручал. Сначала я был удивлен, затем поражен, так как среди сбрасываемых данных были куски разработок, которые я точно никогда не делал, но работы явно были моими. А затем я додумался поднять материал именно клякс шпионов, а не всех потеряшек с копом. От увиденного я целый час сидел в полнейшей прострации и заторможенно хлопал глазами. «Да вы, блин, издеваетесь!» Шокированно вскрикнул я, когда ознакомился с самым странным отчетом. Складывалось впечатление, что кто-то просматривает варианты будущего или же несколько раз из этого самого будущего вернулся. Всего было 18 условно устойчивых веток и некоторые из них были КХМ неожиданными. Судя по тому, что я видел, какой-то кейп случайно пересекся в своих действиях со мной. Первые 10 вариантов были откровенно побочными, а вот начиная с 11-го, не сбывшийся я столкнулся с обладателем этой силы напрямую. 11-й вариант повествовал о том, что ставку панацеи разгромили обшники и я, после телепортации попал в обычную больницу, и эту самую больницу через пару часов снесло взрывом Бакуды. Там я познакомился с интересным старичком, бывшим полковником и, так как на тот момент опекун и сводная сестра были мертвы, я ударился в откровенную жесть. Штурмовые колонны дроидов Падин, которые вместо бластеров были вооружены ранцевыми огнеметами, откровенно зажигали в ту ночь. Ну а старик в образе Таркина не только провел показательную акцию повешения и колосажаний, но и зачистил город от Абд за 6 неполных часов. Затем мы столкнулись с Империей 88, затем наемниками Выверта, на второй день башня СКП исчезла во вспышке плазменного взрыва, а в конце недели наши имитации дроидов-истребителей сошлись с Триумвиратом в воздушном бою, по итогам которого мы и полегли, прихватив с собой столицу и еще примерно 15 штатов со всем населением и постройками. За исключением того, что это не произошедшее было просто до упора эпично, я многое узнал о элементалях. По крайней мере, стали понятны эти мои головные боли, ложные воспоминания и прочие нехорошие симптомы. Все дело в том, что я невольно подключался ко всем своим куклам и мой разум заполнял пробелы между их алгоритмами. Как только юнитов становилось больше двух, это начинало меня убивать. Вот так, без затей и предупреждений, сам себе зеленкой лоб смазал. И да, чисто теоретически я это и раньше понимал, но вот видеть воочию со всеми подробностями — это несколько иное. Просмотр остальных вариантов мало что добавил в мою копилку, я лишь понял, почему я все это увидел. Выверт, а это именно он был виновником всей этой чехарды, он столкнулся с аномалией в моей скромной мордочке. Этот кейп, судя по тому, что я видел, он не видел меня своим даром, уж простите за тавтологию. Он так привык жить между двумя вариантами будущего, что невозможность повлиять на историю с пришествием Таркина, а затем и Дарта Сидиуса, да-да, к тому моменту управление огромными стадами роботов окончательно меня добило, так его подкосило, что он пошел на невиданные усилия и нашел-таки возможность поиграться со временем напрямую. Помассировав виски, я растерянно присвистнул. Вот вроде еще ничего не сделал, только и успел, что супчику похлебать со сна, а меня уже в смертельные враги записали. Радует только то, что это у меня полный набор видео в хорошем качестве, а у самого Выверта дырка от бублика, ибо тот метод, которым он пользовался, чтобы физически откатить время, не подразумевал передачи осмысленной информации в прошлое. Он сам про все это безумие со временем не помнит, ибо для нас это не сбывшееся будущее. А кляксы? А что кляксы? Я и раньше знал, что они живут вне привычного нам времени. В конце концов, как бы они иначе передавали мне данные? Не радиоволнами же. Без прямого подключения меня спалили бы на раз. А так явная киповщина. Пометавшись по комнатушке, я остановился пораженной идеей. То, что этот вариант будущего был отброшен, это еще не означает, что Таркина или как там его не существует. Вероятность того, что он выжил, очень высока. Мне лишь надо познакомиться с ним повторно. Так, я остановился, предчувствуя неладное. Принявшись торопливо шерстить каталоги с трансляциями клякс-шпионов, я буквально в третьей вкладке обнаружил искомое лицо, и это самое лицо обсуждало что-то с Динни. Адам Кент уже у нас, откуда он тут? Нуар? Нуар. 18. Пиар Нуар. www.parahumansonline.com/blogs/nair. Код Нуар. Кейп-хулиган. Ну что я могу сказать? Это пи, дорогие мои. Некоторые из вас, наверное, помнят, что один из форумчан прилюдно приглашал меня к себе в гости попить пиво, да гопоту местную пошугать в моем любимом стиле. В общем, я долго телился и в итоге дотелился. Пропал знакомец, как сквозь землю провалился. Договаривались же, а тут хопхны и тишина. Дальше больше, стала появляться неясная информация о городских боях в Брактон-Би, где он собственно и проживал. Ну, я не утерпел и потратился на услуги умников, которые пробивом занимаются. Фотография удалена, как нарушающая правила форума. Собственно, вот он, помощник шерифа Алекс Джефферсон, более известный нам как завсегдатай баров. Вечная память. Такие дела, ребзя. Фотография удалена как нарушающая правила форума. А это, как вы должно быть уже догадались, кладбище. И нет, все эти сотни людей пришли сюда не из-за Алекса, точнее и из-за него тоже. Видео удалено как нарушающие правила форума. Лично я насчитал сотню гробов. Но говорят, что вчера тоже похороны были, не всех просто успели. Подобная же фигня творится и на остальных кладбищах города. Фотография удалена как нарушающая правила форума. Фотография удалена как нарушающая правила форума. Фотография удалена как нарушающая правила форума. Как видите, тут уже в основном гражданские, но их просто до одури много. Фотография удалена как нарушающая правила форума. Это снимок с высоты в 200 метров. Все эти вытянутые черные точечки — это вы и сами знаете что. Я досчитал до 1500 и сбился. Видео удалено как нарушающие правила форума. А тут у нас грузовики смерти от достопочтенной мисс Дракон. Как видите, я совсем не ожидал того, что обнаружил под брезентом и оступился. Уляпался как свинья. В общем, они там навалом, как дрова. Фотография удалена как нарушающая правила форума. Видео удалено как нарушающие правила форума. А вот место, куда все это свозили. Милые такие траншеи с нарушением сразу 12 пунктов правил массовых захоронений. В общем, не знаю, про каких именно 35 пострадавших говорили говорящие головы в телевизоре, но в одних только траншеях 6500 тел и их фрагментов, в основном, конечно, фрагментов, считал по уцелевшим головам, поэтому округлять лучше в большую сторону. Шальной. «Господи, Боже мой, скажите мне, что я брежу, и это мне кажется, я прошу вас, крепыш, я не понял, а где фотографии, что на них такое было, что их удалили, шальной, крепыш Тамадов фаршистел, просто нет слов, крепыш, шальной может, поделитесь фотографиями, шальной, крепыш я вам сразу говорю, вы не хотите этого видеть, мисса, модератор, шальной вы получаете бан на 24 часа за нарушение правил». Крепыш, эй, вы что творите? Он же не успел сказать, где фотографии можно просмотреть. Белочка 101. Крепыш, ну что ты суетишься, как не пойми кто. Если ты, в самом деле, хочешь все это увидеть, то иди на трекер. Мать жести, администратор. Белочка 101, вы получаете бан на 24 часа за нарушение правил. Крепыш, мать жести, администратор, да что на вас нашло? Раньше бессудными расправами только мисса, модератор занималась. А вы типа были за третейского судью, да и зачем банить всех подряд, если вам не нравится кот Нуар, кейп хулиган, то забанили бы его, мать жести, администратор, крепыш вы получаете бан на 24 часа за нарушение правил, кукла, кейп бродяга, мать жести, администратор я спрошу прямо, какого хачерта, в сообщении кот Нуар, кейп хулиган правда, если надо я тебе могу подобных материалов целую пачку загрузить для ознакомления. Сутки свой магазинчик и прилегающие дома обороняла, насмотрелась. Мисса, модератор, кукла, кейп бродяга, вы получаете бан на 24 часа за нарушение правил. Мать жести, администратор, тема перенесена в архив как неинтересное сообществу. Мисса, модератор, тема восстановлена из архива. Мать жести, администратор, мисса, модератор, как это понимать? Мисса, модератор, мать жести, администратор, ко мне ворвался Вигилант Пьеро, приставил пистолет к голове и заставил вернуть тему. Мать жести, администратор, мисса, модератор, мне очень жаль. Мисса, модератор лишается статуса модератора. Мисса, мать жести, администратор, я прошу вас, не делайте этого. Мать жести, администратор, мисса, мне, в самом деле, очень жаль. Мисса, вы заблокированы на форуме. Учетные записи шальной и Пьеро, кейп мститель объединены. Пьеро, кейп мститель, вы получаете статус злодея. Пьеро, кейп злодей, вы получаете бан на месяц за нарушение правил. Кот Нуар, кейп хулиган, вы получаете бан на месяц за нарушение правил. Мать жести, администратор. Тема перенесена в архив как неинтересное сообществу. Территория докеров. Видимо, Адам Кент был единственным человеком, который всю эту неделю только и делал, что кайфовал. По внешнему виду этого нельзя было так сразу сказать, но общаясь с ним каждый день и присматривая через кляксу, я обратил внимание, что там, где я видел лишь гору проблем, он видел вызов и начинал улыбаться уголками губ. С людьми что-то сильно не так, пожаловался я на исходе первой недели, когда столкнулся с ним в столовой. Болезненные оптимисты с начисто отбитыми мозгами. Как-как, болезненные оптимисты, вскинул брови мужчина и вновь стал улыбиться этой своей странной полуулыбкой. С начисто отбитым мозгом, вскинув вилку, уточнил я важный момент. Мистер КХМ, Ян, я вижу, что многое вертится здесь вокруг тебя, а я как луна, отсюда и отраженный свет солнца, который глупцы принимают за самосвечение. Разве астрономию все еще преподают? Удивился мужчина. Или это последствия самообразования? Простите, нахмурился, пытаясь вспомнить, что именно и когда я слышал про космос в этой параллельности. Ян, возможно, это не мое дело, но, как я понимаю, ты немец. Немец? Почему именно немец? Удивился я столь неожиданной гипотезе. Ты легко произносишь некоторые довольно сложные для англоговорящих слова. Я по службе общался с немцами, есть у них несколько зубодробительных словечек. Ты очень похоже рычишь при необходимости. Рычу? Ну, тогда уж не немец, а австриец, пошутил я, и понял, что сказал что-то не то, так как Адам заулыбался как кот, сожравший всю сметану в городе. Значит, я немного ошибся, мужчина кивнул сам себе. Тюрингия или Саксония? Еще один любитель теории заговоров, вздохнул я, невольно помянув недобрым словом Грега, одноклассника сестры, с которым я таки пообщался на тему его занимательных теорий. На самом деле нет, покачал головой Адам и уточнил. Я не являюсь любителем теории заговоров в общепринятой трактовке. ХМ, я просто проверял гипотезу, вскинув руки в защитном жесте, ответил мой собеседник. Мне надо было понимать, на чье мнение опирается мистер Эберт. Проверили, с сомнением посмотрел на мужчину и головой покачал. «Поделитесь, думаю, все самоочевидно», — ответил Адам и продолжил. «По поводу же твоего недовольства оптимистами учти, эта информация хоть и не сильно скрывается, но все еще проходит под грифом секретности. Что ты знаешь про испытания медицинских и в том числе наркотических веществ на людях в США? Ну, читал про некий проект МК-Ультра-4, еще, вроде бы, был некий Орликин». Порывшись в памяти, ответил я и, подняв взгляд, обнаружил, что Адам смотрит на меня натурально квадратными глазами. «Что-то не так, откуда?» – выдохнул он, но быстро взял себя в руки. «Хотя, возможно, просто совпадение. И о чем именно ты читал?» «Я читал про исследование влияния химических веществ на сознание человека с целью изменения его стереотипов поведения, половой ориентации и далее по списку», – пожал плечами. А второй проект – это в основном про так называемое психокодирование. Ян, чисто между нами, кем были твои родители? Кодовое наименование этого средства – Асферат. Не дождавшись от меня ответа, Адам перевел тему. Его добавляют в источники воды в случаях, подобных нашему. Препарат, в каком-то смысле, надевает людям розовые очки. Множество травмирующих фактов проходит мимо сознания. То есть, человек о них помнит, но у него нет на них эмоциональной реакции. Словно это что-то давно забытое. Прямо радостен какой-то, невольно пробурчал название подобной же химии из одной старой игрушки, пребывая в легкой растерянности. «Это одно и то же», — покивал мужчина, бросив на меня внимательный взгляд. «Это его неофициальное название. Его в воду добавляют для упрощения логистики или есть какие-то ограничения. Мои знания в этой области устарели», — вздохнул Адам. «После увольнения из вооруженных сил я связи с коллегами не поддерживал. Странно, даже нахмурился от пришедшего в голову несоответствия. Адам, скажите, эта химия действует на детей?» «Безусловно», — кивнул мужчина. «На них легче всего. Еще более странно», — вскинул голову. «Но я не ощущаю на себе никаких розовых очков, да и другие дети, которых я вижу, явно не выглядят особо радостными в отличие от взрослых. Хм». Адам нахмурился и, подумав, ответил. «Ян, ты в курсе, как появляются кипы? Вы про так называемый триггер, про самый плохой день? Не совсем, но да, твоя формулировка достаточно для того, что я сейчас скажу». Бывший полковник замялся и отвел взгляд в сторону. «Ты же слышал про международный запрет на ядерные испытания? Конвенция 1988 года? Конечно, я до сих пор в недоумении, почему против губителей не применяют термоядерное вооружение? Ни разу ведь не попробовали даже. Чтобы что-то применять, это что-то должно работать». Через несколько лет после того, как стали появляться люди с суперспособностями, выяснилось, что ядерное оружие стало работать как-то очень неправильно. Что-то мешало цепной реакции. Так та безумная гонка за возобновляемые источники энергии. «Нет, это побочное явление, но причина в этом», — мужчина помолчал. «Ты ведь уже понял, что срочно потребовалась замена ядерному оружию. Причем, учитывая, что кипы, в отличие от технологий, получаются куда проще, чем хотелось бы». «Получаются? Так история про синие склянки не выдумка? Чего не знаю, того не знаю», — отмахнулся Адам. «Это, конечно, мое предположение, впрочем, не только мое. В общем, если нет рабочего алгоритма по наделению сверхспособностями, то кто мешает взять сито и просеять как можно больше людей? Все население, если потребуется», — забавно улыбнулся. «Эх, молодость», — улыбнулся в ответ Адам. «Воспринимаете все куда легче, чем старики». «Что? А, нет», — встал из-за стола. «Я и раньше что-то такое подозревал, просто узость мышления мешала мне осознать, что виденное мною, это не эксцессы, это повсеместная практика. 19. И яйца могут чему-то научить курицу. Может ли страдать человек, а собака, а кактус, а тетрадный листок в клеточку? Если по поводу первых двух любой однозначно скажет, что да, и человек, и собака страдать вполне себе могут, то вот насчет кактуса уже могут возникнуть разногласия. Однако насчет тетрадного листочка ситуация противоположная, и на вас еще и посмотрит с подозрением, мол, зачем вы такие самоочевидные вопросы задаете. Однако столь простой ответ – опасное заблуждение. И да, не я это придумал, просто однажды наша разведгруппа попалась местным жителям одного из миров, где мы воровали технологии. Те ребята называли себя просто «инженеры». Впрочем, с нами они поступили тоже просто, Поэтому месячные вынужденные каникулы в расположенном на орбите Сатурна центре переподготовки запомнились мне одним простым фактом. Если ты считаешь, что можешь эксплуатировать ИИ, значит, смирись с тем, что ИИ тоже может с тобой сделать это. А почему нет? А при чем тут тетрадный листок? Да при том, что материальная платформа, на которой функционирует разум, это вторично. Мясо, микросхемы, ручка и бумажка, все это не важно, главное разум. В конце концов, какая разница, из чего сделано тело разумного существа, если существо, в самом деле, разумное? И чем рабовладение так уж сильно отличается от владения и, к чему сии воспоминания? Так ведь свершилось, на мою голову. Вообще-то все началось с того факта, что меня окончательно задолбали кляксы-потеряшки из будущего, ну или откуда их там в самом деле принесло, и я создал хранилище данных, независимое от временной линии, куда должны были сгружаться все материалы и отчеты. Довольно несложный договор в итоге получился. И вот в одном месте сошлась квантовая природа кляксы чьи-то игры со временем. Я просто хотел автоматизировать обработку потеряшек, но я даже предположить не мог, что это файловое хранилище послужит эдакой точкой бифуркации. С одной стороны, благодаря наблюдению за хранилищем, я обнаружил, что могу засекать субъектов, заигрывающих со временем и прочими вероятностями. А с другой стороны, Нуар как-то удивительно быстро развился от простейшей куклы в полноценный, который без затей сам себя осознал. И когда из-за его самодеятельности я переключил внешний вид Нуара в режим супергероя, выяснилось, что этот самый интеллект, как оказалось, терпеть не может тот костюм, который носит. Так что передо мною стоял хмурый, очень хмурый Нуар, являясь сейчас той самой тетрадкой. Но даже это не вся проблема. Беда в том, что он не только себя осознал, он еще и свое одиночество понял, но не принял. Хех, и экстраверт в обществе эволюционировавших обезьян, которые ему совсем не понравились. Совсем. Меня, конечно, взбесила твоя самодеятельность, но в случае с Адамом ты оказался чертовски прав. Начал было я. Я знаю то, что ты знаешь. Поморщилась бывшая имитация супергероя. Я даже мыслю частично за счет твоих мозгов. Не сказать, что я в восторге от этой ситуации, но это же не повод. Ян, не ей мне и себе мозг. Просто убей меня. Зачем? Чего плохого ты видишь в своем существовании? Попытался я вновь. Как там веруны говорят, жизнь дает создатель, а отбирает ее всякая мразь. Сам-то понял, что сказал. Вскинул голову Нуар. Ты из-за внешнего вида переживаешь? Зашел я уже с третьей стороны. Кстати, да, костюм отвратительный, кивнул Нуар. Я исключил этот кожаный пидец из моей 3D-модели и прошу тебя больше его туда не добавлять. Да бога ради, кивнул я, преждевременно порадовавшись, что удалось отойти от темы с самоубийством и... Но Нуар оказался куда больше похож на меня, чем я думал. Он лишь ухмыльнулся криво и ткнул в меня шокером. Я знал, что ты будешь против. Переложив мою безвольную тушку на кровать, он зафиксировал меня наручниками и, пользуясь своими возможностями, вычистил все наработки по своему созданию, а также удостоверился, что на вневременном сервере тоже ничего такого не осталось. Заменив созданную мною модель на ту, что он сам доработал, Нуар запустил ее. «Освободи создателя через 5 минут», — приказал Нуар своей почти точной, внешне, копии. После этого он посмотрел на меня и пробурчал, перед тем как саморазвеяться: «Извини». Второй Нуар, простояв безвольной куклой, ровно 5 минут, словно очнулся и посмотрел на меня. В рабочем объеме системы всплыло окошко с новым интерфейсом, и я осознал, как именно работает кукла второго Нуара. Это, в самом деле, была всего лишь кукла, но до одури проработанная. И да, как бы я ни пыжился, эта кукла никогда не станет и... Первый Нуар постарался на славу, чтобы не воскреснуть. Пока я разминал немного затекшие руки, Юниц сходил за аптечкой и помог обработать ожог, оставшийся после шокера. Впрочем, эта кукла и массаж смогла сделать, нивелировав последствия спорадических сокращений мышц. В общем, со всех сторон удобный и полезный конструкт, если не знать, что его настоящий создатель только что самоубился. Жуть, инфернальная жуть, пробормотал я себе под нос, рассматривая то, как действует новый Нуар. В принципе, он был похож на прошлого себя, как я уже говорил. И он даже поддерживал беседу при необходимости, но я теперь четко видел в системе, как именно это нагружает мои мозги. Причем скользкая мысль на тему выдернуть у кого-нибудь ненужные мозги сразу же была задвинута куда подальше. Ведь это хорошо еще, что и бескровно самовыпилился. А если бы и был изначально более агрессивным и, вместо того чтобы уйти, взял бы и ушел всех ему не понравившихся, так что да, больше никаких экспериментов с разумной техникой. Мы сейчас не в мире инженеров, если что, никто спасать не станет. Парахуманс, нет новости. 07:21. Закончено голосование по вопросу недобросовестной политики североамериканского зеркала ПХО. Парахуманс анлинецом. 80 голосов за исключение этого зеркала из списка доверенных, 19 модераторов отдали свой голос в пользу большинства и еще один модератор был отстранен от голосования. Решение, ресурс, Парахуманс анлинецом. Исключен из списка зеркал. 07:33. Закончено голосование по вопросу недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей модератора Маджести. 56 голосов за вариант А, 33 голоса за вариант Б, 10 за вариант С и еще один модератор был отстранен от голосования. Решение, Оловянная мать остается модератором ПХО, но теряет статус администратора североамериканского региона. Территория докеров. Мы опять встретились в столовой, и если раньше это было на скорую руку прибранное помещение склада и мебелью служили одноразовые пластиковые стулья да прикрытые брезентом стопки поддонов, что имитировали собою столы, то теперь тут было не в пример лучше. Откровенно говоря, столовая превратилась в эдакий клуб, совмещенный с кафе и пабом до кучи. Учитывая же то, что доки стали своеобразным жилым кварталом, то и столовка подросла в статусе. «Привет, Ян, а ты почему не в школе?» – удивился Адам, что пошел на поводу у общественности и воспользовался таки краской для волос. «Самую малость, буквально чуть-чуть, и вот вам, пожалуйста, так сразу и не скажешь, что еще недавно этот человек выглядел старик-стариком и собирался вышибить собственные мозги на стену. Приветствую, полковник, сегодня я отпросил всех наших», – ответил ему, торопливо дожевывая свой поздний завтрак. Кукла согласилась рассчитаться бартером и сегодня будет имитировать нападение разнообразной мрази, а школьники будут учиться с этим бороться, эдакий аналог физкультуры в новых реалиях. Кукла, та девушка, чьей суперсилой является шитье, удивился бывший полковник, которого теперь иначе и не называли вовсе. И как же эта сугубо мирная девушка? Я что-то смешное сказал, извините, закончив хихикать, допил напиток и встал, собираясь забрать поднос. А ведь я просил вас ознакомиться с материалами. Так уж получилось, что Динни, в самом деле, был хорошим профсоюзным лидером мирного времени. У него не было опыта ведения стачек 5. Это никак не уменьшало того большого вклада, который он делал каждый божий день. Но вот сама ситуация была такой, что одних лишь белых методов было уже недостаточно. Именно поэтому Адам был загружен совершенно несвойственными для простых смертных задачами. Начать с того, что мародеры и прочие отморозки как вылезли во время наступления Бакуды, так никуда и не делись. Даже комендантские часы толпы вооруженных до зубов вояк, что шастали по улицам города, не смогли решить проблемы. В общем, нам надо было как-то защищаться, а значит, требовалось оружие. Нам нужно было снабжение и доставка детей в школу, а значит, требовались конвои. И да, нам много чего было нужно, причем такого, что официально иной раз и не достать вовсе. Подобным Адам и занимался одновременно с безопасностью, однако кукла и сегодняшние учения прошли мимо него, ибо он был занят и отмахнулся от переданных ему данных. Так что, закончив с едой, он пошел следом за мной на площадку, чтобы нивелировать свой микрозалет. Так вместе мы и пришли на импровизированную полосу препятствий, где кукла, сшитая из материи в черно-желтую полоску, изображала из себя озверевшего от вседозволенности бугая. Этот персонаж делал вид, что хотел схватить или просто покалечить детишек, ну а эти самые детишки, упакованные в спортивную форму, уже без шуток выполняли 101-й прием карате, разбегаясь в самых неожиданных направлениях, используя любые предметы для того, чтобы помешать себя схватить. «Это не я, это их кот Нуар подучил», – пожаловалась девушка Кейп, заметив, как пристально Адам рассматривает истыканное чем-то острым учебное пособие. И посмотреть, в самом деле, было на что, ведь основные дыры были в паховой области, а также на шее, под мышками и в районе головы, глаз. «Что за кот такой?» – удивился Адам. «Кот Нуар – это Кейп, которого мы завербовали, вы с ним уже работали». «Ну, Адриан же, Адриан Агрист», – вздохнул и напомнил. «Я ведь уже упоминал про материалы, с которыми вы забыли ознакомиться. В общем, там все есть. Ну, хорошо, уел, теперь уже вздохнул Адам. И что, думаешь, такие тренировки сильно помогут, случись нападение? Навряд ли. Тогда зачем? Спросил Адам, но судя по кукле, которая даже не думала отходить от нас и явно грела уши, ее этот вопрос тоже очень интересовал. Зачем, по-вашему, солдат в армии пытаются научить драться в рукопашную? А-а, ты в этом смысле? Протянул Адам и кивнул. А тут, видимо, еще и чувство локтя, и привычка действовать сообща, забавно. Надо будет тоже принять в этом участие. Вообще-то вы уже в этом принимаете участие. Это когда же я успел? Удивился Адам. Вас не удивило, что наша столовая все еще функционирует? Да нет, мужчина нахмурился. Удобно же, да и привычно. Стоп, полковник порывисто обернулся к детишкам, которые закончили валять учебный реквизит и теперь шли переодеваться, а затем на обед. Что ценно, даже недолгие занятия в игровой форме привели к тому, что нестройная толпа мальчишек и девчонок непроизвольно разбились на звенья. Если не приглядываться, почти незаметно, но Адам все же был настоящим полковником, поэтому уловил специфику. «Хаем», – протянул Адам, покосившись на куклу, которая делала вид, что она часть пейзажа и вообще ее здесь нет. И стоит такое говорить КХМ при посторонних, тот факт, что докеры гоняют молодежь через полосу препятствий и учат стрелять, это общедоступный факт. Умные поймут нас правильно, а к дуракам заглянет кто-нибудь из наших контракторов. Тот же Нуар, не хватит его, растормошим общак и наймем кипа террориста. Ты хотел сказать, злодея, переспросил Адам. Я сказал то, что хотел сказать, покосился на куклу, которая явно занервничала. Профсоюз подразумевает не только коллективные действия, в том числе и силового характера, но еще и защиту каждого своего члена. ХМ, нападут на мелких, детишки будут разбегаться, тыкать острыми предметами, куда научили, и тянуть время до того момента, как придет помощь и уничтожит напавших. Если помощь не успеет, значит, напавшие будут найдены чуть позже и казнены. Ян, я человек старых взглядов, лично мне такой подход близок, но вот как к этому отнесутся более молодые люди? Мужчина обернулся к кукле. Девушка. Да-да, вы. Вот скажите, как вам такая стратегия? Ну, даже не знаю, замялась девушка. Признаться, было очень страшно осознавать, что между мной и бандитами только мои куклы. Но то я, да и не могу же я сутками не спать. Вот, думаю, многим хочется не только надеяться на поддержку, но и иметь ее. Вот как? Покивал Адам. И что, неужели вы бы ради этого поступили с частью своих свобод? Зависит, конечно, от списка этих самых свобод, хмыкнула кукла и поправила маску. От свободы быть изнасилованной или свободы сдохнуть с голоду из-за отзыва лицензии я, пожалуй, с радостью откажусь. Пойдем со мной, если хочешь жить, имитируя голос Шварценеггера, пошутил кот Нуар, который подкрался к нам из-за спины в своем гражданском обличии. Да я, как бы и не против, пожала плечами девушка. Если, конечно, не придется заниматься той сранью, которой обычно в бандах промышляют. Если вы про крышевание, наркотики и работорговлю, то можете не беспокоиться. А вот про серые схемы ручаться не могу, ими в этой стране все занимаются, вынул блокнотик из кармашка. В общем, давайте попробуем. Вот лично вас, кукла, что сейчас больше всего беспокоит. Если оставить абд за скобками, то кайзеры и тараканы, судя по мелкой моторике, девушка сильно смутилась и уточнила. Точнее, в первую очередь, конечно, тараканы, но и подручные кайзера порядком задолбали. Обычная обработка не помогает, запрещена городом, фыркнула девушка. Место хорошее, бросать жалко. Если я правильно помню, в городе есть кейп, который умеет работать с насекомыми, покивал. А что с кайзером? Я же для него и не человек вовсе, отмахнулась девушка. Я уже даже денег предлагала, но они лишь кривятся, сволочи, и продолжают цепляться. Понятно. Значит, проблемы не только с тараканами, но еще и с нацистами американского толка, тяжело вздохнул. Лучшие средства от этой братьи это, конечно же, Рокоссовский, но его с нами уже нет. Ну что же, придумаем что-нибудь еще. Не в первый раз. 20. Веселье приносит и вкус бодрящий. Когда самовыпиливается и, у которого один из императивов, быть позитивным и оптимистичным шутником, ты понимаешь, что у тебя что-то не так идет вообще. Значок защиты авторского права, Акстера. К сожалению, Нуар стал первой ласточкой. Народишко более или менее отошел от пережитого и начал самовыпиливаться. К счастью, кукла всюду таскалась с шевроном в виде следа от кошачьей лапки, собственно, как и вся детвора и окружающие ошибочно подумали, что это такой отличительный знак. Нет, это и в самом деле был отличительный знак, но его выдавали за успехи в тренировках, это не было символикой докеров или чего-то такого. А еще за этот значок было очень удобно цеплять клякс шпионов, что я не стеснялся делать. Впрочем, я отвлекся. Символ кошачьей лапки, значит, после того, как у меня на руках осталась лишь немного модифицированная кукла Нуара, из которой удалили возможность обрежать его в БДСМ костюм героя из мультика для детишек, в полный рост встала проблема внешнего вида. Я не стал сильно заморачиваться и поступил максимально непривычно для этого мира. Нуар рассекал всюду или в своем гражданском обличии, или, будучи все в тех же футболке и джинсах, нацеплял на глаза жиденькую маску в стиле Зара. В общем, что с маской, что без, его не опознал бы разве что слепой. А еще школа-то подарила Нуару ободок с кошачьими ушками, а кукла подложила под дверь официального жилища Нуара подарок в виде толстовки с рисунком на кошачью тему и тем же самым шевроном с лапкой. Могу только догадываться, что именно имела в виду эта девушка, но не пропадать же добру. В общем, гардероб поддельного кипа расширился, и он в этой шмотке примелькался. А еще он в этой толстовке зашел во все уцелевшие полицейские участки и перетер с выжившими копами за сотрудничество, так что символ кошачьей лапки невольно попал на контроль. Нет, ну логично же, что есть случай, когда копы на убийство ребенка глаза закроют, даже если тот символикой со всех сторон обклеен. Так-то у них у самих такие же по домам сидят, и заради чужого жизнь класть, это такое себе. Но вот в прочих случаях это могло быть полезным, и оно таки было полезным, ибо раз в 3-4 дня пригождалось. Неспокойные времена были, чего уж тут. И вот, после третьего самоубийцы я хлопнул ладошкой по столу, отбив ее нафиг, и постановил, что нам тоже нужен этот самый Радостин, раз в аптеках галякой вести профилактику нечем. Этим не военные занимаются, пожал плечами полковник. Даже не факт, что СКП, но решить вопрос можно, видимо, только через них. Эти пошлют нас по матери, покачал головой Денни. Можно наших контракторов послать, как вестников мира, но куклу могут проигнорировать, а Нуар у них не на лучшем счету. Ян, намекаешь на то, что они приглашали меня в свою шарашку, вздохнул. Впрочем, меня кем только не считают, так что поздно уже строить невинность, надо этим пользоваться. Хорошо, тогда я тебе сейчас шпаргалку накидаю по тому, что именно нам требуется, покивал полковник и зашуршал бумагой. Забрав листок, заполненный некими графиками и пояснениями со стрелочками, отложил ознакомление с ним на потом, а сам выдвинулся в официальное место проживания Нуара. Так-то его самого можно было в любом месте включить, но вот с вещами такой фокус не проходил, и их надо было где-то складировать. Пока я разбирался со шпаргалкой полковника, юнит провел все стартовые тесты, оделся в подходящую одежду и даже некоторое время кривлялся, изображая скуку. И если бы я не знал, что все это результат работы алгоритмов, ни за что бы не отличил от живого человека, точнее кипа. Дойдя до гаража, я в очередной раз подивился тому, как быстро теряется ценность некоторых вещей в экстремальных ситуациях. В гараже нам без затей выдали ключи от вполне себе Бентли в довольно люксовом исполнении. Вот, значится, разъездную машину для кипов выделили, пояснил ситуацию главный автослесарь и поразил меня до глубины души. Сейчас флажок прикрутим, и можете ехать. Вот тут-то я и охренел, ибо нам, на манер машины из кортежа, прикрутили флажок, но не с государственным флагом, а с той самой кошачьей лапкой. Дяденька, а это чего такое? Совсем уж по-детски подергав какого-то работягу за рука в спецовке, я потыкал в процесс установки флажка. Я не очень в курсе, малец, обернувшись к происходящему, ответил мне парень лет 30. Слух ходит, что старшие кипов наняли, чтобы карапузов на вроде тебя берегли. Ну а символ, это типа знак того, за кого именно мясом наружу вывернут, случись что. Ты, кстати, чего тут отираешься? Отец приказал документы развести. При деле, значит, куда благосклоннее, чем до этого, произнес парень. С Нуаром едешь? Ты его не бойся, он парень правильный, а то, что до этого в срамном костюме скакал, так это киповские задвиги. Ничего, как видишь, старшие и его в ум привели. Распрощавшись с собеседником, под впечатлением от беседы заглянул в досье и лишь хмыкнул, обнаружив, что это не сиделец какой, а так называемый редник, американская деревенщина, как любит говорить особо толерантные и обласканные грантами персонажи. Просто из-за того, что английский для меня не родной, я понял непривычный выговор достаточно превратно. Захлопнув дверцу, я буквально провалился в сиденье. Не сказать, что неудобно, просто непривычно. Вот в таком виде мы до эскапе и доехали. Что ценно, никто даже не пытался останавливать нас на своеобразной пародии, которая должна была изображать из себя блокпосты. Не знаю, что именно отвращало и полицию, и военных от нашего досмотра. Возможно, это был флажок с лапкой, а может, дело в пластинке пропуск в доке 52 на торпеде, но явно дело не в цене автомобиля. Хотя все мы тут взрослые люди и все прекрасно понимаем. Да что там, даже перед зданием СКП нас не решились тормознуть. «Здравствуйте, чем мы можем вам помочь?» — удивительно вежливо спросили у нас, когда мы с Нуаром выбрались из машины. «Здравствуйте, меня зовут Ян Эгберт, я тут по распоряжению руководства докеров», — ответил им, и мило улыбнулся, когда Нуар демонстративно указал на меня. «Мое руководство хотело бы обсудить тему Радостина». «Какого еще ох?» — начал был один из офицеров, но заткнулся, получив локтем от своего коллеги. «Сожалею, но СКП ничем не может вам помочь», — стукнув локтем своего коллегу, ответил второй офицер. «Вы зря проделали этот путь, руководство не сможет вас принять. Если вы не хотите сообщить о новом кипе или о местоположении разыскиваемых, нам не о чем говорить». «Жаль слышать», — ухмыльнулся и осмотрел подозрительно наглого офицера с головы до пят. «Тогда я воспользуюсь этой возможностью». «Какой именно?» — не понял сей персонаж. «Я бы хотел сообщить, что мне совершенно случайно стало известно, что Бакуда обязательно превратит это здание в прах, если ты не прекратишь выёвываться». «Что тут происходит?» — влезли в нашу беседу новые действующие лица. «Привет, зеленая, и тебе круто, что же?» — кивнул я парочке малолетних героев, которые, видимо, переместились к нам при помощи навыка висты, ибо буквально мгновение назад их тут не было, а моя шпионская сеть фиксировала их метрах в 100 отсюда. «Я не зеленая, у меня самый большой стаж в нашем отряде», — совершенно по-детски психанула виста, чем деморализовала пацана на летающем скейтборде. Судя по тому шквалу эмоций, которые фиксировала разведклякса, мальчишка видел от нее подобный взбрык впервые. «Да я же, как всегда, про костюм», — ухмыльнулся и потыкал пальцем себе за спину в офицеров. «Друзья мои, а что это за гананы? Раньше у вас, конечно, трусоватые ребята работали, но хамить не хамили». «Это из центрального офиса ГОКХМ», — начала отвечать виста и поперхнулась на середине. И я подумал, что это она от того, что чуть не повторила мое определение, а оказалось, что она закашлялась совершенно из-за другого. Она смотрела куда-то мне за спину, судя по показанию кляксы шпиона, круглыми от удивления глазами. О, только и смог, что рот разъявить, обнаружив, что Крутыш буквально засыпает Нуара десятками вопросов со скоростью пулемета и, более того, уже даже залез на водительское место нашей машины. Ну, этот в своем репертуаре, — как-то даже безысходно вздохнула девочка и попыталась почесать собственный нос, забыв про шлем на своей голове. «Блин, не ушиблась, не подстебывай», — прозвучал раздраженный голос виста из-под шлема. «Ты, кстати, чего приперся? За Радостин перетереть хотел, а чего за него перетирать?» — удивилась девочка. «У вас же автономное водоснабжение». «В том и дело, хотели попросить немного отсыпать этой вашей дури, а то не все перенесли произошедшие события нормально, а на обычную наркоту у нас на территории строгий запрет». «Что, на антидепрессанты тоже? Ты состав современных антидепрессантов видела вообще? Безопаснее и дешевле ширяться хмурым 6. Да и нет антидепрессантов сейчас в продаже. Держи», — отщелкнув клипсу на кармашке под сумки, девочка достала пластиковую кассету со стержнями и протянула все это мне. «Тут 100 разовых ударных доз. Больше дать не можем, уж извини». «Да ладно, это даже больше, чем требуется», — забрав подарок, уточнил. «У тебя проблем не будет?» «После того, как Крутыш продолбал самодельную плазменную гранату, я многое поняла», — фыркнула девчонка. «Да и вообще, ты у нас до сих пор проходишь как технарь с неясным уровнем и отношением к СКП. Скажу, что не решилась идти с тобой на конфликт». «Спасибо», — поблагодарил и кивнул на отошедших чуть в сторону хамов. «А эти? А что эти?» — фыркнула девочка. «Депримировать можно только раз в месяц, а они меня уже. Жестко у вас. У нас-то нормально, а вот вы что творите?» Возмущенным тоном буквально прорычала моя собеседница. «Вы там оренели что ли? И откуда у вас стингеры? Прости, я не совсем понимаю. Да кому ты заливаешь, вражина?» Вспылила девочка. «Ваши, докеры, дважды из ПЗРК по героям стреляли. Вы там совсем ебутые. Честное слово, в первый раз слышу». Развел руки и параллельно сделал запрос в оставленный почившим Нуаром архив. «Ох, ё, ну что сказать?» Это не ошибка, это залет. Будучи на пути становления полноценным и, прошлый Нуар достаточно логично предположил, что граница у нашей территории имеет не только периметр, но и, скажем так, границу по высоте. В общем, насчет ПЗРК Виста, конечно, не права и стреляли в героев из ПТРК, но хрен редьки не слаще и в случае с Нуаром, у героев были все шансы таки поиметь по соплам, ведь с прицеливанием у него проблем не было от слова совсем. Что ох, ё. С подозрением уточнила Виста. «Мы же тут, в связи с событиями, контракторов вербуем. В общем, извините за недоразумение, но не одни лишь герои в небесах летают». Проводив взглядом кипящую от негодования девочку, я вернулся в машину, из которой буквально насильно вытащили Крутыша, который уже примеривался разбирать рулевую стойку. «Парень, ты извини, конечно, но нам еще ехать», похлопав по плечу увлекшегося технаря, подсластил пилюлю. «Давай я тебе на день рождения набор юного технаря подарю». «Что? Правда?» Перестав вырываться из захвата Нуара, восторженно переспросил юный герой. «Так это, у меня завтра день рождения, честное слово завтра». «Господи, ну кому же ты врешь?» Вздохнул. «Днюха у тебя через 3 недели. Эй, постой, откуда ты это знаешь?» Раздалось нам вслед, но Нуар вдавил газ, и мы покинули эту безумную локацию. 21. Обыденное утро и скучный день, когда рано утром с позаранку в вас стреляют из станкового варианта авиационной пушки МДА. После того пренеприятного случая со сталкершей я серьезным образом доработал защиту, поэтому ничего непоправимого не произошло, ну разве что срикошетивший снаряд калибром в 30-48 мм выпущенный из так называемой противокейповой винтовки срубил столб с силовым проводом. Снаряды со 2 по 18 включительно лишили нашу школу крыльца. Хорошее было крыльцо, не новомодное дизайнерское подделье, а толстенная плита на толстенных же бетонных колоннах. В общем, колонны срезало так же непринужденно, как и столб долей секунды ранее, а последние 2 заряда так и вообще пробили полы между 1 и 2 этажом и обвалили фрагмент потолка на 3-м этаже. Учитывая то, что уже час как мой детектор хулиганов насилующих вероятности, а возможно и время, подавал недвусмысленные признаки жизни, я не спешил действовать сломя голову. Я ведь тут посидел на медне с карандашиком и тетрадкой, в общем, мой вероятный недруг был уязвим к отложенной мести. По моим прикидкам выходило так, что дальше 2-3 дней сей персонаж точно ничего не видел, но, возможно, обладал ограниченным потоком информации примерно на неделю вперед. Скверная ситуация, но именно в моем случае, вообще фиолетово, ибо я мог позволить себе определенную долю пофигизма, а с другой стороны я был осведомлен об активности противника и мог подстраивать свое поведение под этот факт. Таким образом, даже если некий внешний наблюдатель заигрывает с аналогом машины времени, его наблюдения некорректны по определению, ибо я хоть и не перемещаюсь в этом самом времени, но знаю о факте этих самых перемещений. Для внешнего наблюдателя я тривиально упал на землю, словно обессилев, но на самом деле, я таким специфическим способом просто прилег. Во-первых, противокейповые отряды имеют как минимум 2 ствола на группу, а отстрелялся только один. Не хотелось бы, чтобы из-за каких-то дегенератов перестреляли школьников. Не сказать, что я прям готов порвать за них собственную задницу, но и намеренно подставлять их не очень-то хотелось. В конце концов, даже если отбросить человечность, то каждый 7-й ученик в нашей школе является ребенком кого-то из докеров. Во-вторых, так как и самоубился, я вновь был вынужден делать все сам. Вот я и разлегся поудобнее, параллельно с этим, натравив стайку клякс элементалей на поиск недругов. И нет, я не собирался их прямо здесь и сейчас рвать на окровавленные тряпки. Просто разведка и ничего более. Где-то в отдалении взвыла покрышками чья-то машина, но я не сильно обратил на это внимание, ибо истерично стартовать могли только перепуганные люди, а те, кто отстрелялся по кейпу из противокейповой винтовки, просто не могли быть совсем уж идиотами. Тут или промытый мозг, или стальные яйки, или и то и другое вместе. В любом случае такие персонажи даже в случае провала своей миссии действовали бы иначе. Впрочем, они и действовали иначе. Ребятки в обыденных гражданских шмотках запустили механизм самоликвидации на своей пулилке и тривиально пошли в разные стороны. И вот тут-то я засомневался. Противокейповые отряды, как я знал, из вполне себе достоверных источников, это была скорее армия, чем СКП. Я к тому, что они не были плюшевыми показушниками, и если в уставе было написано про два ствола, значит, при ликвидации будет именно что два ствола, а тут лишь один, причем, судя по маркировке, первого поколения, да и заряды тоже не первой свежести. В общем, так я и намеревался лежать в ожидании приезда нашей машины, но я совершенно забыл, где я лежу, и кто именно является свидетелем произошедшего. Я чуть связь с разведывательными кляксами не потерял, когда кто-то подполз ко мне и, удостоверившись, что кровищей я не истекаю, ухватился за курточку и потащил меня за собою. В общем, выучили на свою голову. Наша школа-то сама организовалась и, как видим, организовала операцию по вытягиванию дружественной тушки с поля боя. Причем про поле боя я без шуток. То, что я знаю, что наемники разбежались, это только я знаю, а до тех пор, пока район не оцепили и не досмотрели компетентные органы, терять бдительность было глупо. Так-то сколько уже раз было, когда все вроде бы закончилось, а затем затихший отморозок начинал крошить зевак. К сожалению, а может и счастью, в общем, некому теперь было такое устраивать. Полиция осталась на полторы калечных смены, вояки уже получили втык за неумение работать с гражданскими, и сидели на блокпостах, а СКП себя берегло, и последним даже предъявить сложно, у них половину обычного персонала раздергали по другим отделениям, так что их начальница, Пигот, хоть и скореткостная, но когда у тебя на момент атаки Бакуды чуть меньше половины штата, ну не знаю, будь я на ее месте, я бы, наверное, тоже заперся со своими людьми в укрытиях и забил болт на происходящее. Впрочем, сейчас у них примерно четверть штата и результат тот же. Разве что несовершеннолетних героев стали гонять и в хвост и в гриву, положив болт на установленные правила работы с подростками. Но, опять-таки, в отделении нашего города они этот болт уже давно положили, просто не весь и не сразу. Перенастроив клякс шпионов на автономную работу, пришел в себя, поблагодарил тихонечко паникующих школьников, оповестил, что наемники уже свалили в дальние дали и сам тоже намылился покинуть учебное заведение. «Мартин, да», — уточнил я у здоровенного парниши, одного из двух наших в баскетбольной команде школы. Поступил рискованно, но за организацию одноклассников высший балл. В общем, все молодцы, так что порадею за то, чтобы в столовую завезли в неочередное мороженое. «Ура!» Без выдоха, скорее проурчали, чем крикнули дети, и нервное напряжение буквально пропало с их лиц. И хоть я был наслышан про знаменитую гибкость детской психики, но тут, видимо, дело не только в этом. Это становилось особенно заметно при сравнении с теми учениками, которым повезло учиться в другой, соседней школе. Надеюсь, ничего особо жуткого во взятых в школе образцах не найдут, но то, что чем-то здесь учащихся пичкали, уже факт. В общем, пока то да сё, наконец-то объявилась и полиция, и броневик военных, и даже Крутыш прилетел на своем знаменитом летающем скете. Последнего вырвали буквально с экзаменов, но, судя по приподнятому настроению подростка, это его скорее радовало, чем наоборот. «Пёс М, как там тебя?» – замялся начинающий супергерой, но махнул рукой и спросил без расшаркиваний, что и с кем не поделил. «Учитывая то, из чего стреляли, переадресую этот вопрос к вам, героям», подмигнул невольному знакомцу и с наглой мордой запрыгнул в машину Нуара, который только-только добрался сюда. «Эй, стой, а показания?» Возмущенно потрясая кулачком, крикнул Крутыш, но видя, что машина уже набрала скорость, лишь фыркнул неодобрительно и пробормотал себе под нос, впрочем, и моей разведывательной кляксе тоже. «Вот ведь, взял и свалил. Хорошо быть злодеем, пока в клетку не закроют». Брактон-Бей был теперь городом контрастов. Нет, он и раньше был, как и любой другой американский город, разбит на страты, районы и прочие разные. Все, как и в моем мире. На одной улице расположен офис того же Microsoft, и найти тут чашку кофе дешевле $15 не представляется возможным, а достаточно повернуть на 90 градусов и сделать шагов 20-30, и вот вам, пожалуйста, палаточный городок работающих бездомных, и тут вполне реально перехватить тухлятинки уже за куда меньшую сумму. И полиция сюда почти не заезжает, и наркотой торгуют и употребляют, не скрываясь, но до улицы, по которой ходят белые воротнички, буквально рукой подать, и там ничего такого нет. Как говорится, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Собственно, все тоже было и здесь, только вот после того, что устроили опшники под предводительством Бакуды, различия между частями города стали еще более разительными. В центральном районе ничего и не поменялось, ну разве что пара птров приткнулась, да и стайка солдатиков оккупировала несколько лавочек. Да-да, в этой части города была такая роскошь, как лавочки. В других районах было уже не столь радужно. В северном районе так и вообще местами даже асфальт пропал, а люди с ведрами и пластиковыми бутылками стояли в длинных очередях, ожидая приезда грузовика с цистерной питьевой воды. Про еду я даже не упоминаю. Магазинов и просто целых и относительно жилых домов осталось не так уж и много. Поэтому я не сильно удивился месту, в которое мы приехали. Ну, подумаешь, какое-то убогое заведение в череде таких же убогих забегаловок и магазинчиков. Проходя мимо любого заведения, можно было лишь догадываться, работает оно или давно закрылось, и внутри кого-то крысы доедают. К счастью, я сейчас находился на базе, развалившись на шикарном двуспальном матрасе, который достался по случаю бартерной операции. 4 банки тушенки и 2 с бобами за люксовый, между прочим, товар. Хотя да, понимаю, что переплатил, но я мог себе позволить некоторые излишества, тем более это требовалось мне сейчас для работы. Благодаря тому, что я лежал со всеми удобствами, синхронизация с юнитом была просто восхитительная. Единственное, чего я не ощущал, это запах и вкус, но учитывая то место, где мы оказались, это был скорее плюс, чем минус. Судя по тому, как кривилась под маской кукла, здесь явно не розами пахло, совсем не розами. Припарковав нашу разъездную Бентли у входа, я совсем было уже собрался выйти, как кукла таки не сдержалась. Ну ар, прости за вопрос, но откуда у докеров КХМ, откуда у нас такая дорогая машина? Какой-то бедолага подвзорвался на очередном творении Бакуды и оставил сей агрегат нам, так сказать, в наследство. В наследство, удивилась кукла. Если честно, я не помню, как именно провели этот трофей, но не беспокойся, прошлого владельца убили не мы, да и владеем тачкой мы на законных основаниях. Не зря же столько юристов приютили. Цинично, зато практично и в чем-то честно, расплылся в улыбке, благо управляемый мною юнит обладал развитой мимикой и мог кривляться как матерый актер. Ладно, Вергилий, веди меня в это царство порока. Вергилий, опешила девушка. Мое прозвище – кукла. Это была шутка. А прости, я просто волнуюсь. Покаялась девушка и вслед за мной вышла из машины. Так-то, какое-то даже ребячество буквально подмывало меня прийти сюда лично, но рациональная часть расставила все по своим местам, и я, конечно, отправился сюда, но не сам, а в образе удаленно управляемого аватара, в виде Нуара. Так-то все хоть сколько-нибудь обеспеченные экипы уже наверняка в курсе, кто такой писец, но знать и иметь на руках подтверждение – это две большие разницы. Но куда важнее эта лень. После сегодняшнего валяния на асфальте хотелось тепла и уюта. В общем, матрасик, одеялка с бамбуковым наполнителем и термос с чаем – вот выбор правильного злодея. Почему злодея? Да потому, что пришли мы на сходку злодеев и нейтралов этого города. В общем, приглашение принесли, в том числе и кукле, ну а она передала его куда следует, то бишь мне. И вот мы здесь. Ну что сказать, получилось даже эпично. Прямо как в моем родном городе. Правда, там 9 месяцев в году на улицах лежал снег, но и так смотрелось очень похоже. Какой-то занюханный кабак, а перед ним одна из самых дорогих тачек в городе. А у мэра Порше Панамера невольно стал насвистывать себе под нос, и юнит повторил все в точности. Кукла что-то пробурчала, но из-за маски я не расслышал, да и не сильно вслушивался. Перед входом уже отиралось несколько хмырей в полном комплекте вида наемник злодейский, высокооплачиваемый, на вражеской территории. И я таки этих ребяток понимаю, так как подозрительно выглядящие персонажи оборванистого вида не оставляли сомнений в том, что тут есть кому за точкой ткнуть, и бронежилет довольно высокого класса защиты не панацея. Правда, были и беспризорники, и один из этих самых беспризорников показался мне знакомым, и я остановился, а после перепроверки в картотеке, что не заняло и доли секунды, развернулся и пошел прямо к ним. Здорово, малолетние рецидивисты, обратился я к этой подозрительной стайке молодежи, которая в принципе должна была свалить отсюда поперед своего визга, но почему-то не спешила этого делать, да и выглядела не то что опрятнее, скорее серьезней. Кто за старшего? К удивлению, мне не ответили, ну то есть совсем, что было нехарактерным поведением для этой братьи. Так-то подобные группы встречались и раньше, просто после Бакуды их стало куда больше. «Эй, ты, да-да, я про тебя, рыжий, это ты Генри Кардиган?» Обратился я к парнишке в потрепанной курточке. «Ты же, вроде, с пестрым тусил. Чё тебе надо?» Сплюнув на землю, буркнула девица, одна из двух в этой, фактически, банде. «Чё к мальку пристал? Так это ты коноводишь этой шоблой?» Кивнул. «Имя мне, Нуар, как зовут тебя?» «Да мне, как бы, пой, кто ты?» Буркнула девица, но под моим жизнерадостным взглядом почему-то смешалась и ответила уже не столь вызывающе. «Я Фикса. Чё хотел то? Вот этот вот, рыжий, он у тебя давно?» Указал пальцем на парнишку, который, судя по цвету лица, потихонечку начинал отходить в мир иной от испуга. «На каких правах?» «Да прибился после дня зомби», пожала плечами девица и неожиданно призналась. «Мы его у поджигателей отбили. Сказали бы мне это неделю назад, я бы ничего не понял, а сейчас, будучи тем, кто присматривает за Динней и Адамом, теперь я знаю, что именно мне сейчас сказали. Как оказалось, те ребятки, которых поубивал первый мой Нуар, это из той же оперы птицы, обработанные губителем Симург люди, которые вроде бы живут обычной жизнью, но когда происходит какая-то движуха, начинают убивать, насиловать и жечь, обычно именно в этой последовательности. В общем, моего добровольного осведомителя, который сообщил о захвате Мика, собирались пустить по кругу и хорошо, если уже в неживом виде. «Отдашь парня, ты из этих?» — покривилась девица. «На уйди, жопрахсуи, я не из этих и работаю на докеров, а они люди в основном семейные», — ухмыльнулся. «Вы ведь сюда пришли ради работы, ну и чё, есть несколько предложений профит похуже, чем от торговли наркотой в розницу, конечно, но и с голоду пухнуть не придется. И в чем фишка? Заходи к нам на блокпост, спроси Эберта-младшего, он у докеров за связи со специальным контингентом отвечает», вынул из кармана карточку в форм-факторе визитки, на которой было написано лишь «Разовый пропуск 107 и штрих-код с обратной стороны в форме кошачьей лапки». Разжав пальцы, я при помощи кляксы продемонстрировал всем желающим навык, отчаянно похожий на телекинез. Карточка словно живая пролетела сквозь малолеток и буквально запрыгнула в нагрудный кармашек Фиксы. И не сказать, что это их так уж сильно поразило, но вот когда я достал кошелек, и из него таким же макаром выпорхнула жиденькая пачка десяток и шелестящей стайкой залетела в тот же кармашек. «Рыжий, тебе зачем?» — не моргнув и глазом уточнила девица. Он оказал услугу писцу. «Убедил, мы придем», — после секундного размышления кивнула Фикса, и беспризорники удивительно дисциплинированно покинули место перед входом в паб и опять почти в полном молчании. Обернувшись, я обнаружил довольно представительную группу фашистов в маскарадных костюмах. Можно сказать, что большая часть кипов Империи 88 сейчас стояла у меня за спиной, и они внимательно смотрели на происходящее. «Докеры», — с сомнением произнес мужик, одетый в одни лишь джинсы и железную маску в виде волчьей морды, эдакий металлюга на максималках. Если я правильно помню, это был Крюковолк, и именно он в последний раз приставал к кукле. «И эта цветная грязь здесь, Кайзер, можно я ее?»